Мечта букиниста представляет. Эпизод 10. На боевом посту. Борт спасательного шлюпа «Можайск». Они действительно успели. Когда до контрольной отсечки времени, после которой караван просто физически не успевал покинуть орбиту Венеры, оставалось несчастных 8 минут, с последнего пристыкованного к станции Амур планетолета, грузопассажирского транспорта Миклуха-Маклай, пришел сигнал о завершении погрузки. Гумилев-старший немедленно скомандовал: «Общий старт!» Он покинул станцию вместе с дежурной сменой персонала, но шлюз прошел последним. Бросив прощальный взгляд на залитую тревожным мерцающим светом аварийных ламп площадку перед шлюзом, на замерзшие погрузчики и докер-боты, Степан Николаевич ощутил, как никогда не беспокоившее его сердце вдруг дало сбой. Часто забилось, словно хотело вырваться из грудной клетки. «Вот и старость», — горько подумал Гумилев-старший, пережидая, пока не начнет действовать кардиопрепарат, оперативно впрыснутый под кожу вмонтированным в деловой костюм медботом. Степан Николаевич бросился к нему, заметив неладное, начальник службы безопасности. «Что с вами? Врача?» «Все нормально, Олег», — через силу улыбнулся Гумилев. «Уже отпустила. Идем. Нам нельзя сейчас мешкать, болеть и поддаваться эмоциям. Хотя, жаль, Амур. Фактически, это тоже мой ребенок, как и Матвей. 7-километровый ребенок, которого я растил много лет. Но человек предполагает, а он...» Степан Николаевич поднял глаза куда-то вверх. «Располагает. Все, идем, Олег. Быстрее, быстрее». Они покинули станцию на аварийно-спасательном катере и взяли курс на север. Суда уже выстроились в походный порядок, и караван начал движение. Когда катер с президентом и дежурной сменой пристыковался к флагману, Матвей приказал: «Полный ход!» Вспыхнули сотни голубых огней, черноту космоса прорезали ослепительные выбросы маршевых дюз, и караван, ускоряясь, поплыл сквозь пространство навстречу своей судьбе. Позади осталась сияющая громада станции, и невидимые еще, но уже хорошо читаемые на экранах даже гражданских радаров, корабли канцлера Солнечной системы Геннадия Прусакова. Всего эвакуационный караван корпорации «Кольцо» насчитывал 23 борта. В основном это были крупные грузовые суда различных конструкций, от лихтеровозов до танкеров. Они составили основу строя, растянувшегося на добрые 3000 километров. Венера постепенно удалялась, ее оранжево-бурый шар становился все меньше и меньше, но до орбиты Меркурия оставалось еще несколько миллионов километров пустоты, которые необходимо было преодолеть на максимальной скорости. Солнце, ослепительное, косматое от протуберанцев огненное пятно, постепенно увеличивалось, заполняя собой обзорные экраны. Багровые сполохи создавали сплошную завесу, через которую предстояло пройти судам корпорации. Датчики уже фиксировали повышение радиационного фона, но пока это не представляло серьезной опасности. Все изменится через несколько часов, когда суда встретятся с плотным потоком солнечных частиц, способных сжигать металл, как бумагу. В авангарде каравана шел бело-голубой красавец «Север» с подвешенным под днищем цилиндром сидератора. Арьергард замыкали противометеоритные платформы, орбитальные буксиры и старый, еще прошлого века постройки, шлюп аварийно-спасательной службы «Можайск». Корабль необычный, даже на первый взгляд нелепый. Выкрашенный в ярко-оранжевый цвет с 300-метровыми лапами-захватами, объемным трюмом и собственной лазерной установкой во вращающейся башенке, «Можайск» вызывал улыбку у каждого, кто его видел. Этакий реликт, привет из прошлого, гигантское космическое насекомое. Но, несмотря на все это, и даже невзирая на маломощные устаревшие двигатели, «Спасатель» был ценным кораблем. Он относился к судам двойного назначения и мог использоваться как полноценная боевая единица. Руководство корпорации «Кольцо» собралось в рубке «Севера». Конечно, кают-компания была вместительнее и комфортнее, но Степан Николаевич знал, в тесной, набитой приборами рубке он будет чувствовать себя держащим руку на пульсе событий. Чтобы не мешать работе экипажа, для Гумилева и членов совета директоров установили диван и несколько кресел у задней переборки возле входа. Техники смонтировали несколько экранов, вывели на общую консоль интерфейс переговорных устройств. Координацию движения каравана Степан Гумилев поручил Исинке. На нее замкнули ИСИНы всех судов, предоставили дополнительные мощности вывезенных с Амура компьютерных блоков физической памяти, и теперь люди могли немного передохнуть. Караван управлялся и контролировался самым совершенным в Солнечной системе искусственным интеллектом. Первый этап плана вроде бы прошел на отлично. Однако президент корпорации, сидя в пилотском кресле, хмурил брови. Дело в том, что корабли противника явно обнаружили беглецов и прибавили скорость, стремясь не упустить добычу. Если бы караван мог прикрыться Венерой, это произошло бы гораздо позже. Теперь же оставалось лишь уповать на точность расчетов и молить всех космических богов даровать беглецам удачу и везение. Степан Николаевич, главный навигатор «Кольца» Борис Железняков протянул президенту корпорации инфомонитор. «Посмотрите, если оставить Можайск, мы сможем увеличить скорость на несколько сотен километров. Эта калоша висит на караване, как гиря». Гумилев-старший пробежался глазами по колонкам чисел и отрицательно покачал головой. «Нет, Борис, спасатель нам понадобится. А выигрыш в скорости получается слишком незначительный. Нам это мало что даст. Потеряв Можайск, мы останемся совершенно незащищенными. Любой догнавший караван корвец сможет спокойно и безнаказанно расстреливать наши суда. Мы не знаем, какие типы корветов несут преследующие нас крейсера. Вы слышали о меганеврах? Проект скоростного корвета со спаренной лазерной установкой повышенной мощности и ускорителем нового типа? Но их вроде бы выпущено всего несколько штук. Опытно-экспериментальная партия. А где гарантия, что одна из этих стрекозок не сидит сейчас на внешнем стыковочном узле какого-нибудь крейсера первого ранга, и ее экипаж дожидается команды ФАС? Гумилев устало улыбнулся, вернул инфомонитор Железнякову. «С Можайском мы хотя бы сумеем отогнать врага, а то и сбить. Это позволит выиграть время. Там мой сын, опытный военный пилот. Я в нем уверен. Так что спасатель останется». «Хорошо», — кивнул навигатор. Он знал, если Гумилев сказал «нет», настаивать бесполезно. Матвей и капитан Можайска Иннокентий Безуглов, 27-летний здоровяк в оранжевом комбинезоне, в этот момент осматривали корабль. Гумилев-младший перелетел на спасатель уже после начала движения каравана. Облаченный в стандартный пилотский скафандр «Эгида», гарантирующий в случае разгерметизации несколько часов жизни в открытом космосе, он покинул борт рассыльного катера и перешел на шлюп через носовой тамбур. Его, как и отца, очень беспокоила беззащитность судов корпорации. Перенастройка противометеоритных лазеров на платформах шла полным ходом, но даже при самых оптимистичных прогнозах до завершения работ оставалось несколько часов. Исинка регулярно сообщала, что расстояние между армадой преследователей и караваном неуклонно сокращается. Она прогнозировала возможное появление скоростных корветов противника за 30 минут до прохождения севером контрольной точки, в которой необходимо будет включить сидератор. Экипаж Можайска не относился к штату корпорации. Да и сам корабль принадлежал не кольцу, а ЕСС, Единой спасательной службе. И когда Гумилев-старший объявил о начале эвакуации, Безуглов сообщил, что будет придерживаться принципа экстерриториальности. Он рассчитал все правильно. Прусаков наверняка не тронул бы спасателей. Но вместительные трюмы Можайска и лазерная установка сыграли свою роль, и Гумилев заявил капитану, что покупает корабль. Чтобы соблюсти все формальности, соответствующее сообщение было отправлено в главный офис ЕСС, а на борт Можайска вместе с эвакуированными прибыли бойцы из службы безопасности «Кольца». «Мы можем оставить вас на Амуре, капитан», — сообщил Безуглову Степан Николаевич. «Можайск поведут мои люди». «Нет уж, господин президент», — недовольно кривя губы ответил Иннокентий. «Давайте считать, что вы приняли меня на временную работу». «Давайте», — улыбнулся Гумилев. Он всегда считал, что добровольное согласие лучше принуждения. Безуглов догадывался, что Можайску предстоит стать главной боевой единицей каравана, но считал безумием воевать с армадой военных кораблей, идущих по пятам за судами корпорации. Об этом Иннокентий честно сказал Матфею, едва тот взошел на борт спасательного шлюпа. «Не боги горшки обжигают», — усмехнулся в ответ Гумилев-младший. «Давай, показывай свое хозяйство». По итогам осмотра Матвей понял — капитан прав. Воевать на Можайске может только самоубийца. Шлюп имел импульсный генератор защитного поля, рассчитанный на одиночную метеоритную атаку. Поле включалось на несколько секунд, после чего энергонакопители корабля в течение долгих 30 минут заряжались от главной двигательной установки, что существенно снижало ее мощность. Стало понятно, в случае массированного обстрела Можайск обречен. Лазерная пушка шлюпа тоже разочаровала. В отличие от боевых лазеров, здесь не имелось систем коррекции, целеудержания и стабилизации по пространственным осям. По сути, пушка представляла собой стационарный лазер большой мощности с ручным управлением, установленный во вращающейся башенке на корме «Можайска». Лазер предназначался для технических нужд — проделать отверстие в корпусе терпящего бедствия корабля, срезать выступ скальной породы на астероиде, сжечь обломок космического мусора. «Ну, ты теперь видишь, что вояки из нас никакие», — со вздохом бросил Безуглов, когда осмотр корабля был завершен. Они только что спустились из башенки и стояли теперь в коридоре, полукольцом охватывающим корабль. Серые металлопластиковые стены, редкие плафоны освещения, двери отсеков с номерами, крышки приборных модулей, рифленый стальной пол. Все очень просто и функционально. Можайск предлагал своим случайным пассажирам минимум комфорта. «Вижу», — ответно вздохнул Матвей. «Но выбора-то у нас нет. Будет воевать тем, что имеется». «Психи вы», — помрачнел капитан Можайска. «И ты, и твой папаша». «Мы людей спасаем», — просто ответил Матвей. «Между прочим, ты вроде бы тоже этим должен заниматься». «А я что?» — обиженно сверкнул глазами Безуглов. «Я от работы не отказываюсь». «Тогда хватит нюни распускать», — гаркнул Гумилев-младший, сжимая в кармане льва. «Иди, приободри людей. Скажи им, что все будет в порядке». «Капитан, а ведешь себя как тряпка». Несколько секунд Иннокентий смотрел в разноцветные глаза Матвея, словно раздумывая, что ответить. Но энергия предмета, веселая, яростная отвага, в конечном итоге пересилила человеческий страх и недоверие. Капитан Можайска белозубо улыбнулся. «А ведь ты прав, Матвей Степанович. Мы спасатели и будем спасать». «Вот именно», — буркнул Матвей, проводил взглядом плечистую фигуру Безуглова и полез по скобам шахты обратно в башенку лазерного орудия. Он справедливо рассудил, что в случае внезапной атаки ему лучше находиться на боевом посту. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.